Глава 14. Еще с армией знал, что просто сидеть на одном месте и ждать, как говорят у моря погоды, очень нудное занятие. Сначала я вспоминал все, что сделал, с кем повидался в игре, кому, как и где насолил, с кем просто смог наладить хорошие отношения, ну и в таком ключе. Затем в голову начали лезть мысли о том, что необходимо отправить Мелкого за отрядом, чтобы он привел их назад, ну или Дархана, он может знать, где они. Но и эту мысль я отбросил, так как посчитал, что раз иконки не исчезли, значит все живы и здоровы, а на это я сначала внимания не обратил, когда кузнец мне поведал о двух смертях. И вот почему об этом не было оповещения. Потом мне начали в голову приходить весьма интересные идеи. У меня есть очень хороший инструмент для сражений и для занятий ремеслом. Мой кирка-топор был просто маленьким чудом, а вокруг было множество деревьев, которые так и просились, чтобы их срубили. Вот я и начал это делать. Первое дерево мне удалось свалить аж со 129 удара. Это просто охрененно много, но у меня сразу уровень навыка «Лесоруб» подскочил до 5 уровня, что меня несколько удивило. Приятно удивило. Второе дерево мне удалось свалить уже со 111 ударов, но вот чудо на 5 уровней не произошло. Я достиг всего 7 уровня в данном ремесле. Но ничего, уровень растет, есть чем заняться, а потом можно из дерева что-то сотворить. А то чем еще заняться, когда почти все подчиненные находятся достаточно далеко от меня, и я не могу их ничем запрячь. Хотя есть тот же кузнец, есть мелкий, точнее выросший недавно ящер. Не, пускай они работают, а мелкий... Кстати, куда делся мелкий? Почему-то паника накрыла меня, так как я не понял, куда мог пропасть этот змеёныш. Вроде бы он уже взрослый, но взрослым я его еще не воспринимал. Слишком маленький у него уровень для самостоятельности в моем логове. Открыв логи, я сразу нашел необходимую мне запись, и у меня словно гора с плеч свалилась. Оказалось, что когда ящер запутался под ногами лучника, тот свалился на него и просто-напросто этим маневром прикончил его. А я тогда этого не заметил. Да, погибнуть из-за такой нелепости. Срубив третье дерево, я немного приуныл. Уровень навыка поднялся всего до 8 уровня. Конечно, это закономерно. Чем дольше ты чем-то занимаешься, тем сложнее постигать все новые высоты. Но все же обидно, что навык так стремительно замедляется в развитии. Уже после 10 дерева, когда мой уровень навыка достиг 11, а я сам просто заколебался рубить деревья, благо с каждым уровнем примерно на 3 удара надо было совершать меньше, я начал таскать эти самые деревья, что меня довольно приятно удивило. Открылся новый навык, который с каждым уровнем давал аж целых 2 очка силы и 1 очко выносливости. Сложив все срубленные деревья около входа в пещеру, меня осенила весьма здравая идея. Если эта пещера – маленькая деревня для моей фракции, то почему она должна все время оставаться беззащитной? Что-то мне подсказывает, что функция «закрыться туманом от врагов» больше не работает, так что надо искать новые выходы из ситуации. А этот выход, ой, как необходим, ибо врагов у нас становится с каждым разом все больше и больше. Измерив в нескольких местах вход в пещеру в ширину, а потом и в высоту, я начал рубить уже срубленные деревья в бревна. Только в этот момент до меня дошло, что я голыми руками перетаскивал целые деревья. Кто-нибудь когда-нибудь в жизни смог хотя бы приподнять ствол срубленного дерева своими руками? Нет. А вот тут мне это удалось. Все же игра разительно отличается от реального мира. Рубка дерева на бревна, кстати, тоже давала опыт в навыке лесоруб. Но в итоге на 12 уровень со всех нарубленных деревьев опыта хватило. Да и бревна приготовил. Вот теперь было интереснее. Необходимо было каким-то образом скрепить все эти бревна, а потом установить их на голый камень. «Может, попробовать гвоздями сколотить?» Словно из ниоткуда появился Дархан, скрестив руки на груди. «У меня вроде где-то есть гвозди 300-ки. Их должно хватить, чтобы бревна сколотить». «Что такое 300-ки?» С немного недоверчивым видом спросил я у кузнеца, ведь я ему не рассказывал про нашу классификацию гвоздей, а он откуда-то про нее знает. «Ну, это длина гвоздя, насколько я понимаю». Понял кузнец, что я его проверяю. Из-за этого засомневался и немного отступил от меня на шаг. «Откуда ты вообще узнал про эту классификацию?» Нахмурился я, смотря на кузнеца. «Так вы иногда ходите из стороны в сторону, и вместо того, чтобы молча что-то обдумывать, вы начинаете бормотать. А я уже давно понял, что если слушать это ваше бормотание, то можно очень много всего интересного узнать», — более уверенно ответил кузнец. «Так что спасибо вам большое за огромное количество идей. Я, кстати, даже петли создал. Вы говорили про них вслух, а я запомнил и создал». «Еще скажи, что у тебя есть петли достаточно большого размера, чтобы вот такие...» Показал я сначала на бревна, а потом на вход в пещеру рукой. «Вот ворота повесить». «У меня есть еще больше», — возгордился собой Дархан. «Но я бы на вашем месте из бревен сделал брусья, чтобы их удобнее было использовать. Это будут не круги, а квадраты, а в них даже удобнее гвозди вбивать». Хотя на самом деле тут не гвозди нужны, а что-то типа зажимов или... Блин, как выглядит, знаю, а вот как называется, не знаю. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я у Дархана, когда он начал метаться в неком страхе. «Успокойся и обрисуй словесно, что ты имеешь в виду». «Ну...» — задумался кузнец, а потом начал описывать. «Это что-то типа петли. И это устройство будет крепиться за оба бревна, но при этом оно не будет гнуться». «Короче», — усмехнулся я, — «ты просто хочешь срастить два бруса. Хреновый из тебя объясняльщик, но я тебя в общем понял. Делай эти устройства, а потом делай петли. Сделаем, наконец, ворота для нашего логова». На том мы и порешали. Пока кузнец создавал крепежи, я срубал с бревен лишнее, делая из них брусья. В итоге я понял, что их общий размер сократился примерно в половину, из-за чего мне пришлось идти рубить еще деревья. Но на этот раз меня захватил какой-то энтузиазм, из-за чего дело пошло как-то бодрее и веселее. Еще через час работы Дархан принес мне первые крепежи и гвозди 100-ки. Не знаю, сколько такие ворота продержатся, но все же лучше, чем ничего. Для надежности я решил скреплять брусья обеих сторон. Так при ударе по воротам они не сложатся в одну сторону. «И почему меня это так увлекает?» Задал я сам себе вопрос, когда первые бревна оказались скреплены. «Ну...» Смотрел я на ворота то ли с сожалением, то ли с негодованием. «Получилась какая-то тяжелая и очень скрипучая хрень. Вот их вообще хрен же с места сдвинешь. Надо бы какой-то механизм сделать, что ли». В этот момент Дархан посмотрел на меня, как на какого-то полоумного, а потом начал медленно удаляться от меня. Вид у него был не самый лучший, ибо я его несколько загонял. Надо было то одно принести, то другое, то гвозди гнулись, то крепеж был меньше необходимого. В общем, устал работник. «Беги, куда хотел бежать», — усмехнулся я, а потом меня что-то начало очень сильно смущать. «Повернись», — весьма требовательный в приказном порядке сказал голос в голове. Сразу представился силуэт в красных оттенках, так как голос звучал весьма зловеще. Но я решил его послушать и сразу повернулся, и сделал это не зря. Практически в 100 метрах от меня стоял демон. Он был зол, он был очень зол, но вместе с тем он был весь изранен и изнеможен. Сейчас справиться с ним было бы проще простого, но что-то мне подсказывает, что он пришел не сражаться. «Эрбархарм Мануэле Овразарг», сказал что-то уж совсем непонятное демон, а я напрягся всем телом и приготовился сражаться. Демон сразу встал в боевую стойку, поняв, что я не прислушался к его словам, а секундой позднее сразу кинулся на меня, замахнувшись мечом, наконечник которого был загнут под углом в 90 градусов. Поймав его удар Кирка топором, я проскользнул за спину демона и сразу нанес несколько ударов ему по спине. Вот только ему было хоть бы хны, его шкура даже не пострадала от моих ударов. Тогда что его так сильно изранило, если мои удары, которые я совершал, прикладывая всю силу, не нанесли никакого урона? «Барге!» — с усмешкой сказал что-то непонятное демон, а потом повернул на 180 градусов свою голову, что меня несколько шокировало. «Мравен Аэромас! Ха-ха-ха-ха-ха! Да что ты от меня хочешь?» Врезал я топором меж глаз демону, а потом отскочил в сторону от него. «Сферу!» — сказал тот уже на знакомом мне языке. «Во! А почему сразу нельзя было так сказать?» Выставил я левую руку с раскрытой ладонью вперед. «Стоп! Какая сфера?» «Ты знаешь, какая сфера!» Еще более злобно, чем до этого, сказал демон, развернувшись ко мне всем телом. «Мы несем потери. Нам нужна эта сфера. Она принесет нам победу. Все люди будут уничтожены». «Предложение заманчивое», — улыбнулся я и потом снова встал в боевую стойку. «Но я вынужден не согласиться. Слишком ценное приобретение, чтобы вот так ему кому-то отдавать». «Тогда я заберу у тебя сферу силой», — сказал демон, и вместо того, чтобы начать сражаться со мной, развернулся и поперся в сторону логова. Сначала я усмехнулся, а потом вспомнил, что выкладывал сферу у себя в комнате. И тут меня накрыла паника. Я этому красному израненному уроду сейчас ничего не смогу сделать, а вот он спокойно сейчас разнесет закрытые ворота и как танк пройдет вглубь логова. «А что если...» На мгновение я задумался, а потом резко кинулся в сторону демона, целясь в то место, откуда уже текла кровь. Один точный удар, и демон взревел, тут же ударив меня ногой в живот, отбросив тем самым на пару метров назад. Хоть и сняло около четверти здоровья, я почувствовал себя победителем. Ведь все же мое предположение оказалось верным. Его кожа тверда, как камень, а вот в раны его можно и дальше ранить. Вон какая синяя жидкость потекла из его раны. Стоп, синяя? «А ты чего хотел?» Начал ехидничать голос у меня в голове. «Думал, у всех кровь красная? Так же неинтересно. Вот и создала цифровая природа для демонов кровь синего оттенка. Как по мне, оригинально». «Да вот ни хрена не оригинально!» Возмутился я, а потом снова кинулся в сторону демона, нанося очередной достаточно точный удар по другой его ране. «Нанесено 1825 урона, вызвано кровотечение у противника, демонический воин. Нанесено 100 урона кровотечением». «Вот так и будем тебя убивать», — улыбнулся я, приготовившись наносить следующий удар. «Все же не бессмертные вы, твари!» Вот только чувствую, что будет нелегко, ибо за два удара я снес ему всего 3% здоровья. Конец 14 главы.